От авторов. Как бывает часто в книгах, во всяком случае в наших книгах, вымысел и домысел в только что прочитанном вами романе тесно переплетается с реальностью. Границу, что пролегает меж придуманным и действительным, каждый искушенный читатель без труда, мы уверены, разглядит сам. Для читателей же менее искушенных, а также предвзятых, мы в нашу эпоху, эпоху разнообразных судебных тяжб, не самая лучшая мода, докатившаяся к нам из Америки, считаем своим долгом заявить. Первое. Ни один из героев романа, тем более те, кого можно отнести к публичным политикам, не имеет никакого прообраза. Всякое сходство наших персонажей, например, несостоявшегося премьер-министра Кочугина, депутатов Котова и Чериковского, сотрудника ФСБ Жиляева, а также телеведущего, с какими бы то ни было реальными людьми, абсолютно случайно. И будь кто из читателей вдруг данное сходство обнаружит, это целиком и полностью проблема его читателя и его разгулявшегося воображения. Второе. Наряду с вымышленными героями в только что прочитанной вами книге действуют абсолютно придуманные организации. К примеру, в Санкт-Петербурге нет и не было никогда, тем более на Васильевском острове, Ленинградского, Санкт-Петербургского технического университета. Отсутствует, насколько мы знаем, в Петербурге и завод по производству холодильников. Соответственно, порождением авторского вымысла являются работники технического университета и холодильного завода, а также торговая марка холодильников «Пихол». Ну, а в Москве отсутствует первое Северное управление внутренних дел, и, естественно, не возглавляет его генерал Ухваткин, и не работает в нем опер-капитан Савельев. В то же время в прочитанном вами романе есть несколько абсолютно реальных и названных вдобавок своими собственными именами учреждений и граждан. Во-первых, в НИИ скорой помощи имени Склифосовского действительно работают блестящие доктора Сергей Викторович Гусев и Вахтанг Георгиевич Руруа. Однако, заметим в скобках, мы не знаем ни одного сотрудника из отделения сочетанной травмы данного медицинского учреждения. Во-вторых, в Санкт-Петербурге успешно действует гуманитарный университет профсоюзов, СПБ ГУП, а возглавляет его интереснейший человек, профессор, ректор Александр Сергеевич Записоцкий. И все, что написано в романе касательно данного университета, организации его жизни и деятельности, имеет под собой твердую документальную основу. И авторы благодарны всем работникам СПБ ГУПа, а также лично его ректору Записоцкому за ту помощь, которую они оказали нам в работе над книгой. Мы также благодарны нашим петербургским родственникам Жалкевич, Боричевой и Боричеву и всему Петрограду за само существование этого прекрасного города на нашей земле. Конец книги. Звукорежиссер Алевтина Федорова. Читала Лора Луганская.